Далее сказано, и разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. Евреи жили в земле Гошен, это было их гетто, где они жили, и они жили в других местах. Их привлекали к разным работам, среди них были и не только каменщики, и парикмахеры, изготовители париков. Очень такой бизнес был прибыльный в Египте. Поэтому здесь вот это уточнение «из всего скота сынов Израилевых». То есть речь идет не только о месте, которое было защищено, а в земле Гошен, где было гетто, там жили язычники некоторые. Ну вот так, вели бизнес евреями и думали жить среди них. У язычников, у этих, ничего не умирало. Хорошие соседи приносили им хорошее благословение. Как люди, которые жили рядом с Авраамом, Исааком, Иаковом, они замечали, что очень здорово вообще жить рядом со святыми. Помните, у Авраама был племянник Лот. У него было такое хозяйство, что невместительно было на одной земле, чтобы хозяйство Авраама и хозяйство Лота вместе. И Лот отделяется от дяди. Даже не понимаешь, что у него такое хозяйство, потому что у него такой святой дядя. Он поселяется в окрестностях Содома и Гоморры. Потом Библия обнаруживает его, в каком-то доме он живет с женой, двумя дочками. И вообще убегает оттуда он сам, один, без всякого хозяйства. Две его дочки бегут. Жена, которая не хотела убегать, которая обернулась, превратилась в соляной стол. То есть все потеряли, все потеряли. Далее сказано, и разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. Вот здесь мы встречаем указание на некоторое время. И разделит Господь в то время, это вот написано, назначит Господь время. В действительности, если дословно перевести, то здесь вот у нас переведено в то время, то есть это будущее время, да? А в подлиннике, в настоящем времени, глагол женского рода в прошедшем времени и в будущем времени. То есть Господь, если начинает наказывать, то это означает, что наказание уже пришло, просто не сразу заметили, оно продолжается, и оно будет продолжаться. То есть очень сложный этот стих библейский, он как бы говорит о трех фазах времени, потому что Божий гнев, он велик. И вот здесь давайте мы посмотрим, есть такая книга «Энциклопедия православной веры». Что здесь говорится о гневе Божьем? Это очень важно понять, потому что мы можем перепутать гнев Божий с гневом человеческим. Потому что человеческий гнев, он чувственный слишком. Преподобный Иоанн Кассиан пишет о гневе или ярости Божьей. Мы должны разуметь не человекообразно, то есть нельзя сравнивать с человеческим гневом, то есть не по подобию человеческого возмущения, но достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Именно под этим можно понимать, что он есть судья и отомститель за все, что неправильно делается в этом мире. И боясь означаемого этим словом страшного воздаяния за наши дела, должны опасаться сделать что-нибудь против его воли. Иными словами, преподобный Иоанн Кассиан говорит, что Бог гневается не за себя. Бог бесстрастен. Но Бог установил законы, которые действуют в этом мире. И если кто-то нарушает эти законы, то он будет страдать. закон, он не существует, как бы, скажем так, сам по себе. Вот во мне некий закон, и все. Нет. Закон – это взаимоотношение человека с Богом или человека с человеком. И когда мы нарушаем взаимоотношения между человеком и Богом, или человеком и человеком, то Бог мстит. В первом случае мы нарушаем законы взаимоотношения человека с Богом. Бог мстит за человека, это парадоксально. Например, я плохо пощусь. Меня Бог наказывает за это, чтобы я хорошо постился. Потому что он ревнив и хочет, чтобы я делал все правильно. Заповеди, которые устанавливают отношения между человеком и человеком, я украл у человека, я буду наказан за него. А в случае с Богом, видите, другая ситуация. Бог не нуждается в возмездии, Бог абсолютно бесстрастен. И как мы с вами беседовали в начале, когда говорили про праведного Авраама, Бог посылает трудности не для того, чтобы нам отомстить. Почему он их 40 лет водил по пустыне? Чтобы усовершенствовать. И когда в Библии мы встречаем такие слова, что Бог мстительный, посмотрите контекст. За кого Бог мстит? Если обижают вдову, обижают сироту и не вовремя платят зарплату. Вот такие известные случаи, когда говорится, вот тут Господь точно отомстит. То есть Божий гнев, он не человекообразный. Святитель Иоанн Златоуст пишет, когда мы грешим, Бог иногда гневается, а иногда долготерпит, ожидая нашего покаяния. И при том свой гнев и праведный суд он обнаруживает с целью вразумить нас и исправить, чтобы мы не оставались в грехе. Но тут уж совсем все понятно. Если есть отец и ребенок, ребенок делает что-то плохо, на кого злится отец? На себя, что ли? Нет, на ребенка. Нарушено взаимоотношение между ребенком и отцом, наказан будет ребенок. Для чего? Чтобы усовершенствовать его. Отец его любит. И он долготерпит. Опять же, мера долготерпения. Напомню для тех, кто не слышал. У малых пророков сказано, за второе, третье преступление пощажу, а потом уже не пощажу. Я недословно привожу эти слова. То есть, если вы совершили грех и не побежали на исповедь, и опять в этот же день такой же грех, на исповедь не побежали, еще ждет еще Господь. Но если третий, четвертый раз, вы в зоне риска. Бог может послать ангела смерти и вы умрете. Но он и долготерпит. Он и долготерпит. Тайна Божьего долготерпения, она вообще непостижима. Святитель Григорий Палама пишет о гневе Божьем. Страшно впасть в руки Бога живого. Ибо если мы страшимся рук врагов, то кто не устрашится рук Божьих? Во гневе поднимающихся против неверующих. Ибо гнев Божий откроется против всякой души тех, которые в распутстве и насильничестве проводят жизнь, не зная обращения и истину, подавляющую неправду. Но вот тут я не соглашусь с Григорием Паламою, потому что перед глазами пример царя Давида. Помните, царь Давид снасильничал, взял чужую жену и погубил ее мужа. И потом он был поставлен перед дилеммой. Выбирай. Там люди тебя накажут, враги нападут, там болезнь какая-нибудь там. Или Господь тебя будет наказывать. Но там были перечислены разные комбинации такие, шутковатые. Давид говорит, Господь, пусть Господь. Потому что, будучи пророком Божиим, Давид знал характер Бога, что Бог добр. Помните, как про Иону мы говорили, пророк Иону? Ему Господь говорит: иди в Ниневию, город великий, скажи, что все провалятся. Он садится в корабль и плывет в противоположную сторону. Почему? Потому что Иона знал характер Бога. Он знал, что он сейчас будет говорить, что они все провалятся, они начнут каяться, Господь их пожалеет, а на Иону все будут смотреть, как на лжепророка. Так Господь сделал так, что кит проглотил его, там выплюнул на берегу. И все произошло так, как Иона и догадывался, собственно говоря.